лагерь Пизона. За Утикой раскинулась долина, покрытая садами и виноградниками. То там, то здесь мелькали высокие стволы финиковых пальм с веерами длинных темно-зеленых листьев. Сквозь абрикосовые и лимонные рощи виднелись белые домики. Их обитатели прятались от римлян. Казалось, селения вымерли. Дорога извивалась вдоль берега реки, блестевшей под солнечными лучами. Бледно-голубые цепи гор окаймляли горизонт. Тиберий скакал на коне, не отставая от Эмилиана. Консул, поручив войско Лелию, торопился как можно скорее попасть в лагерь Пизона, которого он должен сменить. По пути не встретилось ничего интересного, кроме каравана верблюдов. Тиберий видел этих животных впервые. Замедлив бег коня, он с любопытством разглядывал мускулистые туловища кораблей пустыни, их изогнутые по лебединому шеи. Когда они прискакали в лагерь Пизона, стемнело. Спешившись, Публий и Тиберий прошли к лагерным воротам. Часовой спал, опершись на копье. Публий хотел разбудить воина, но, раздумав, махнул рукой и торопливо зашагал по улице, образованной выгоревшими от солнца шатрами. Возле каждого лежали груды вещей, ковры, вазы, обломки оружия. Найти преторий было нетрудно. Он находился на пересечении главных лагерных улиц. Рядом с ним двое легионеров азартно играли в кости. Переглянувшись, Публий и Тиберий вступили в шатер. Бронзовые светильники, изображавшие сирен, освещали ложе и храпевшего на нем худощавого человека в лиловой тунике. Публий коснулся его руки. Пизон вздрогнул и, узнав Сципиона, сказал: «А, новый эдил, что слышно в Риме?» «В Риме живут слухами о тебе и твоих подвигах», — ответил Публий с усмешкой. Не поняв иронии, Пизон подхватил: «Да, мои воины одержали немало побед и захватили богатые трофеи. Осталось и на твою долю». «Благодарю тебя, консуляр», — саркастически проговорил Публий. «Но я не из бандитской шайки. Я консул 607 года от основания Рима, совместно с Гаем Ливием Друзом. Благоволи утром собрать воинов для встречи со мной». Тиберий проснулся, когда солнце стояло уже высоко, и, набросив тогу, поспешил к преторию. Кроме Эмилиана у входа в преторий стояли Пизон, Полибий и полный черноволосый человек, пытавшийся в чем-то оправдаться. «Это меня не интересует, Филоник», — прервал его Публий. «Объясни, почему коллеги, выданные мною воинам в Утике, пришли в негодность лишь за один дневной переход?» «Дорога», — пытался сказать Филоник, — «камни. Это я уже слышал. Но почему ты в целой обуви, а мои воины босиком? Ну-ка, снимай сандалии». Филоник послушно сбросил с ноги сандалию. «Нет, снимай другую», — сказал консул. Когда толстяк снял обе сандалии, Публий знаком подозвал стоящего неподалеку центуриона. — «Возьми его сандалии и принеси ему взамен коллиги из числа тех, что поставлены войску». Когда Филонику вручили коллиги, и он пыхтя стал обуваться, у одного сапога оборвался ремень. Раздался дружный хохот. Улыбаясь, Полибий сказал: — «Видишь, Филоник, из гнилой рыбы не сварить свежие ухи. Я отменяю контракт, и тебе придется поставить новую партию обуви, если не хочешь платить неустойку». Подбежал Лелий. «Легионы построены», — доложил он. Блестели на ярком ливийском солнце панцири, щиты и шлемы. Колыхались значки манипул и орлы легионов. На правом фланге стояли турмы всадников, на левом — легковооруженные. Сципион взошел на трибунал, выложенный из дерна. При появлении консула воины подняли щиты и снова опустили их к ноге. — «Клянусь Геркулесом, — начал энергично Сципион, — когда я служил под командой консула Манилия, я повиновался всем его распоряжениям. не позволяя себе бесчинств, подобных вашим.